Гексаграмма 2. Кунь. Исполнение. Пока успех не наступил, можно извлечь пользу даже из его ожидания. Чернявый, плотно сбитый парень, стриженный под горшок, бросил печальный взгляд на друга и, тяжело вздохнув, произнес: «Вот и все, туда мне нельзя. Прощай». «Прощай ты, мэрка», – сказал Юл. Юноши стояли на склоне холма, дальше шла голая степь, нескончаемая серо-зеленая ширь. Травы только начинали цвести и еще не успели выгореть на жарком солнце. В душе Юла это время года всегда вызывало безотчетную радость. Но сейчас он был в плену тревожного настроения. На деревенском сходе все решилось совсем не так, как ожидал младший из правнуков прадеда Олега. Он полагал, что селяне либо одобрят снос дома, либо не одобрят. И третьего не дано. Однако решение проблемы пошло по иной колее. После пламенного рассказа юноши о явлении ему покойного предка, мнения на сходе разделились. Многие, естественно, поддакивали Имену. Особенно явился немолодой седовласый помощник старосты Ялагай. «Супротив порядка идешь!» – восклицал он. «Проклят за это будешь! Проклят!» Против Юла выступили папа Каин и мама Талея, а также старший брат Созлык. В этом не обнаруживалось ничего экстраординарного, хоть парню и было обидно. Но неожиданно в защиту дома из кирпича выступил кузнец Темер-старший. А потом его поддержали ткачи, сыновья Тиля и гончары. Никто никому не хотел уступать. Сторонники Эмена до хрипоты доказывали, что если кто с парнем и общался, то демоны внешней тьмы. Противники возражали, что это могли быть и предки внутреннего света. Спорящие выдвигали с точки зрения Юла совершенно нелепые аргументы, подтверждение своей правоты. Как то. Ежели луна идет в рост, значит мертвые родственники во сне прийти могут. Или, ежели ветер дует с северо-восхода, значит демоны близко, тучи нагоняют, наваждение навевают. Или, ежели у бабки Ягиры ревматизм обострился, значит радиация Яга прошлой ночью приходила в образе деда Олега и обманула наивного паренька. И так далее. Однако в этом бессмысленном гвалте Юл заметил одну интересную закономерность. Почему-то его защищали те, кто по преимуществу занимался ремеслом, а нападали на него те, чей труд был связан с землей. Скотники и птицеводы как-то не особо активно ввязывались в спор, и кто-то из них поддерживал одну фракцию, кто-то другую. Получалось, не важно, кто что говорит, а важно, кто чем занимается. Но почему так? Парень понять не мог. После долгого и продолжительного противостояния сход в конце концов принял компромиссное решение. На все воля предков. Юл отправится с прахом деда Олега на юг, к морю. Туда, откуда пришли пращуры, и развеет прах над большой водой, которая есть отражение океана беспамятства, подобно тому, как солнце есть отражение внутреннего света. Если в течение года он благополучно вернется, значит дом из кирпича будет стоять. Если не вернется к сроку или вообще сгинет в землях, где властвует внешняя тьма, значит дом из кирпича будет разрушен. Договор скрепили с совместным распитием вина. Бронзовую кружку, сделанную, разумеется, еще до великой погибели, кинули частичку земли, где был сожжен первопредок. Затем староста Имен и наиболее авторитетные селяне по очереди пригубили из нее. После ритуала в кружку насыпали прах прадеда и запечатали ее воском. Для парня решение схода стало неприятным сюрпризом. В порыве слабости он чуть не признался, что наврал про встречу с покойным прадедом, но вовремя сообразил, после такого он огребет и от тех, кто был за него, и от тех, кто был против. Пришлось подчиниться решению схода. И вот теперь он стоял на склоне холма и прощался с лучшим другом, Темеркой. «Жаль, что так вышло. Папа защищал тебя до последнего», – сказал сын кузнеца. «Это староста придумал отправить тебя к морю. Надеется, что не вернешься». «Я знаю», – Юл грустно улыбнулся. «А Ялагай увидел, что ты ушел раньше с похорон. Он-то и доложил старости. Я догадывался. Чудно ты как-то оделся». Темер-младший скептически оглядел товарища. «Боты такие странные, с веревками». «Это кеды», — сказал Юл. «А завязываются они на шнурки. Я их в подвале нашел среди образцов в специальную материю завернутыми. Полиэтилен называется, кажется. Или как-то по-другому, не помню точно. «Жаль, что меня дед Олег ни разу в подвал не впустил», – с сожалением произнес Темерка, разглядывая обувь, сделанную из невиданной ткани. Вообще, младший правнук последнего предка был одет совсем несуразно. На нем были штаны, покрытые бледно-зелеными пятнами, и такого же цвета куртка. Он был опоясан ремнем, но не из свиной или бычьей, а из какой-то другой, неизвестной селянам кожи. К ремню крепился короткий, обоюдоострый меч, выкованный Темером-старшим. За плечами Юла висела сумка, которую он называл «вещь-мешком». Сшита она была из очень крепкого материала, цвета подгнившей соломы. Ни из крапивы, ни из конопли, ни из шерсти, ни тем более из льна такой дивной вещи нельзя было сделать. Воистину, предки являлись великими колдунами. В Сумере мешками с одной стороны крепились длинные сапоги из загадочного материала под названием резина, а с другой – остро заточенная малая боевая лопата. «Ничего, когда я вернусь, я тебе покажу все, что ты захочешь», – обнадежил товарищ Аюл. «Ты, главное, следи за домом». «Будем следить, и папа, и ткачи будут», – заверил Темерка, глаза его вдруг озорно блеснули, и он затаенно произнес. «Может, сыграем напоследок?» «Давай», – согласился Аюл, засмеявшись. Темерка извлек из кармана мешочек с фишками из отшлифованных камушков, высыпал их на землю. Правила были просты. Каждый из игроков мог забирать из кучи один, два или три камушка. Побеждал тот, кто оставлял последнюю фишку противнику. Темерка всегда проигрывал и полагал, что это верный знак покровительства первопредков товарищу. Юл же, вычитавший игру в одной из пластиковых книг, просто знал секрет. Вот и сейчас, насчитав в куче 15 камушков, он взял 2. Теперь надо было делать так, чтобы сумма взятых фишек всегда равнялась 4. Если противник брал 1 камушек, Юл брал 3. Если 2, Юл тоже 2. Если 3, Юл 1. Спустя несколько мгновений исход игры был ясен. Темерка, как обычно, остался в дураках. «Эх, значит, повезет тебе. Дойдешь до моря и рассеешь прах последнего предка», – сказал он. «Я так загадал, так что все у тебя будет хорошо». Друзья напоследок обнялись, и Юл зашагал прочь, зеленеющую многотравием, уже начавшую цвести степь. Сердце его бешено колотилось, но шел он не оборачиваясь, ибо боялся заплакать. Парень уходил туда, где правила внешняя тьма. Нет, конечно, он знал, что все это сказки глупых селян. Дед Олег говорил, что забытая деревня никакой не центр вселенной. Наверняка в мире выжили и другие люди, которые также мнят себя пупами земли и считают чужаков порождением зла. А значит, они будут агрессивно настроены к Юлу и, может, даже попытаются его убить. А еще по степи бродят дикие стаи собак и волков, обитают юркие рыси и кровожадные капланы и прочее неизвестное зверье, которое так и норовит закусить беззащитным человеком. Страшно. Безумно страшно и без всякой внешней тьмы. Жутко остаться одному, без защиты, без поддержки, хоть и недалеких, но все же своих родных селян. И ведь не только звери, не только чужие люди грозят смертью, но и голод. Кроме шерстяной накидки, в вещмешке у Юла лежали 2 куска соленой свинины, сухари, высушенный шиповник и 2 фляги воды. Но надолго ли хватит припасов? Сейчас весна. Ни спелых диких абрикос или смородины, никаких других плодов или ягод. Можно, конечно, охотиться и ловить рыбу. Но какой из него охотник или рыболов? В забытой деревне таких промыслов не знали. Юл с Темеркой под строгим надзором деда Олега учились делать силки и даже поймали одного зайца и пару птичек. Но все же парень чувствовал себя неуверенно на данном поприще. А тут еще нужно не просто выжить, но дойти до моря. Разумеется, Юл никуда не собирался идти. Он сразу же решил для себя, что отойдет от села на 2-3 дневных перехода, соорудит шалаш или найдет, если повезет, какой-нибудь заброшенный дом, построенный предками. И там поселится. Поживет остаток весны, лета, а осенью вернется к односельчанам и расскажет небылице о своих странствиях. В конце концов, кто его сможет уличить во лжи? Жители деревни ведь никогда не видели море, они и носа своего не смели высунуть за пределы холмов. Кукуруза, подсолнухи, картофель, кабаки, тыквы, капуста, огурцы, помидоры, горох, лук, чеснок, вишни, абрикосы, яблоки, куры, утки, гуси, свиньи, козы, овцы, лошади, коровы. Вот и весь краткий перечень интересов соплеменников. Около 1500 человек живут своей обыденной жизнью и знать ничего более не хотят. Да и зачем им что-то свыше? Земли на холмах остаются благодаря севообороту плодородными, жители трудолюбивы, балки полны родников. Саранча и засуха пока обходили стороной, разве что вся пшеница и ячмень да рожь полегли лет 20 назад от небывалого мороза. Тогда же случился голод. Но все равно население деревни растет. Каждая женщина за свою жизнь рожает по 8, 10 или даже 12 детей. Больше половины из них умирает, зато остальные растут крепкими, здоровыми и по-своему счастливыми. Так что поверят они в любые басни, которые Юлна придумывает. Может, повезет, и он станет кем-то вроде колдуна, и о его подвигах будут рассказывать из поколения в поколение. Но для этого нужно просуществовать полгода в полном одиночестве. Для этого надо выжить, поселиться в таком месте, где тебя сразу не достанут хищные звери. Возле воды. Юл остановился, тяжело вздохнул. Похлопал себя по нагрудному карману куртки, где лежала пластиковая гадательная книжица. И обернулся. Вдали возвышался холм. Тимерки не было видно. Наверное, уже ушел. Юл вновь тяжело вздохнул и побрел дальше, оставляя малозаметный неровный след в густой траве. Все, что сейчас происходит... «Только начальная трудность», – подумал он. «Только начальная трудность, а тяжелые времена впереди».